Глава 4. Верхом на птице. «Простите, пожалуйста», — произнес вежливый тонкий голосок под локтем Севы. «Не вы ли будете господин Савин?» Сева посмотрел вниз и увидел, что рядом с ним идет знакомый карлик, бородатенький лагерный домовой. Он тащит в руке слишком большую для него сумку. Сумка волочится по полу, и видно, как лагерному тяжело. «Я буду, господин Савин», — ответил Сева, стараясь не улыбаться. «А у вас память короткая?» «У меня? Короткая память?» Маленький бородач был возмущен настолько, что отбросил ремень сумки, сверкнул глазами и прорычал, как маленький львенок. «Держите свой багаж! Я вас в жизни не видел и не намерен видеть впредь!» «А вы разве не домовой?» — удивился Сева. «Если я и домовой, это не дает оснований меня оскорблять!» «А разве не вы меня провожали до машины?» «Чтобы я провожал хулигана до машины? За кого вы меня принимаете?» «Но разве вы не домовой?» «Домовой!» «Лагерный?» «Я домовой!» «Но не лагерный, не палаточный, не инкубаторный, не прогулочный, прекратите меня оскорблять! Я самый обыкновенный аэродромный домовой! Я служу домовым на Шереметьевском аэровокзале столицы, ясно?» «А вы так похожи на нашего лагерного домового. Он тоже красивый». Последние слова Севы примирили домового с ним, и тот смилостивился. «В конце концов, — заявил он, — каждый имеет право на ошибку. Люди неопытные, недалекие и склонны порой путать нас. Хотя, конечно же, мы сугубо индивидуальны». «И много вас?» — спросил Сева. «Я имею в виду специальности». «Мы не какие-нибудь служащие. Мы свободные домовые, и если есть дом, о котором надо заботиться, мы тут как тут. И я вам скажу, молодой человек, что нам приходится все время осваивать новые места. Полвека назад аэропортных и аэродромных домовых попросту не существовало. А теперь уже появились вакансии и космодромных домовых. Вы представляете?» «С трудом», — признался Сева. «Порой приходится совмещать две, а то и три работы. Мой знакомый, вокзальный домовой, освоил специальность автобусного домового. Представляете, каково ему? То в порт, то на вокзал, то на автостанцию». «А что вы здесь делаете?» — спросил Сева. «Я? Я занят буквально круглые сутки». Аэропортный выпятил грудь, и Сева вдруг понял, что он одет в синий мундир летчика, а на голове у него фуражка с золотым орлом. Когда он успел переодеться? По радио объявили посадку на самолет до Хельсинки. Аэропортный домовой приказал Севе: «Сумку не забудь! Таскать я за тобой не намерен». Сумка была не такая тяжелая, как изображал домовой. Сева перекинул ее через плечо. «А что там?» — спросил он. «Велели купить, собрать и передать», — сказал домовой. «Зубная щетка и шлепанцы, сам понимаешь. А ты что, без багажа летишь? Обворовали, что ли?» «Нет, спешил», — сказал Сева. «Ты там напомни, чтобы мне расходы оплатили», — сказал домовой. «А то я на такой службе разорюсь. Знаешь, почем теперь зубные щетки? С ума сойти? И куда мы катимся? Куда катимся?» И в следующее мгновение аэропортный домовой исчез. Растворился. «Может, — подумал Сева, — у него здесь множество своих тайных дырок. Он сквозь любой барьер пролезет. И если надо что-то пронести, домовой тут как тут. Надеюсь, он не воришка и не бандит. Представляете, домовой бандит. Интересно. Надо будет спросить у бабушки, когда в следующий раз увидимся, сколько же всего на свете разных домовых. А если они разные, то они отличаются только специальностью или размером тоже. Маленькие домовые, старенькие домовые, молоденькие домовые, жены домовых, дети домовых, домовяши и домовяшки. Почему я целую жизнь прожил, 13 лет существую, а не задумывался об обычных вещах. До самолета Сева дошел спокойно. На всякий случай он присоединился к шумной семье с тремя детьми и внедрился в нее, как бы четвертым ребенком, и даже взял за руку малыша. Семейство оказалось финским и говорило на каком-то языке, совершенно не похожем на человеческий. Впрочем, никто его не преследовал, и Сева надеялся, что аэропортный домовой и его товарищи, у которых наверняка есть связи среди пограничников и стюардесс, за ним присматривают. Но он чувствовал себя разведчиком в глубоком тылу фашистских войск или, если хотите, Джеймсом Бондом. А настоящий разведчик не должен терять бдительности. В самолете сначала дали лимонад, а кто хочет — апельсиновый сок. Место Севы было у окна, и под крылом сначала было много интересного. А потом самолет поднялся на 9 километров, а с такой высоты немного увидишь. К тому же вокруг скопились облака. Сева хотел подумать о путешествии, которое его ждет, но тут принесли завтрак, довольно вкусный, и думать стало некогда. Стыдно признаться, но Сева раньше никогда не летал на самолете. Семья Савиных не очень богатая, а в ней, кроме Севы, есть еще и Катюшка, которой 6 лет. Так что, когда ездили в Крым, то лучше было ехать поездом. И еще Сева ездил с классом на экскурсию на каникулах в Петербург. Но когда-нибудь надо начинать настоящие путешествия, хотя, может быть, неплохо первое большое путешествие сделать к центру Земли. Сева положил сумку под сиденье. Место рядом с ним было свободным, самолет был не полон. Когда завтрак закончился, а до Хельсинки еще оставалось полчаса, Сева решил поглядеть, что в сумку положил аэропортовский гном. Но тут на него напал странный сладкий сон. Может, потому что он плохо спал ночью. В результате Сева проспал посадку. Самолет подпрыгнул и покатился по финляндскому аэродрому. Сева проснулся от голоса по радио, который просил не вставать с места до полной остановки самолета. Конечно, многие стали вставать с места, доставать с верхних полок свои сумки, а Сева не знал, что ему делать, но тут у него из-под ног раздался звонок. Сева поглядел вниз. Никого. И тогда он сообразил, что звонит в его сумке. Значит, аэропортовский домовой положил туда сотовый. Сева быстро расстегнул молнию. И в самом деле, поверх сложенной рубашки лежал мобильник. Сева нажал на кнопку. «Добро пожаловать», — произнес глухой голос с небольшим акцентом. «Надеюсь, ваше путешествие было приятным. Не спешите выходить из самолета, а когда спуститесь по трапу на лётное поле и пойдете к выходу, то к вам подойдет стюардесса в синем берете и с родинкой на правой щеке. Она отведет вас к служебному выходу. Слушайтесь ее во всем». Ну, точно как в приключенческом романе. Сева послушно выполнил все указания голоса в мобильнике и вышел из самолета почти последним. Внизу у трапа стояла курносая белокурая девушка в синем костюме и синем берете. На розовой круглой щеке была видна маленькая темная родинка. «Савин?» — спросила она, глядя мимо Севы. «Савин». Тогда девушка осторожно, кончиками пальцев, сняла со щеки приклеенную к ней родинку и сказала. «Привет». Они пошли рядом по лётному полю в сторону алюминиевых ангаров. Возле небольшой двери в воротах закрытого ангара девушка помахала Севе рукой и пошла дальше. Сева понял, что надо остановиться. И в самом деле из ангара высунулся домовой. Нет, но это слишком. Почти такой же, как в Москве. Только одет иначе. В шортах и ковбойке. Наши домовые в шортах не ходят, а делают вид, что носят летные мундиры. «Привет», — сказал ему Сева. «Вы по-русски разговариваете?» «А я, батенька», — ответил домовой, запрокинув голову и уткнувшись острым концом бороды в колено Севы. «Сам-то родом буду из Ораниенбаума. Слыхал о таком месте?» «Нет». «А это целое семейство дворцов и прудов, построенных и я императорским величеством матушкой Екатериной Алексеевной. Там в музейной тишине и прошла моя молодость». «Вы с императрицей были знакомы?» — удивился Сева. А ты заходи, заходи, нечего посреди лётного поля маячить, мало ли, кто за нами наблюдает. Сева зашёл в ангар. Там было прохладно и полутемно. Самолёты, которые стояли там, казались совсем маленькими. «В основном, — сказал домовой, — здесь хранится сельхозавиация и пожарники. Лес бережём. Так о чём я?» «О Екатерине Алексеевне, — сказал Сева. «Ну и зверь баба была! — воскликнул вдруг домовой. — Родного мужа, Петеньку! Сколько мы с ним в солдатики играли! Родного мужа приказала шарфом задушить! Петечку, жалко мужичка!» И домовой залился слезами. Сева стояла рядом и молчал. «Ну что ты будешь делать? Прилетел тайно в Финляндию на явку со Снежной королевой, а домовой рыдает, жалеет старинного русского императора. Рассказать Лолите, она обхохочется». «Хватит!» — раздался голос из-под округлого потолка ангара. «Пора лететь. Королева ждёт. А тебе, Андреас, пора бы подумать о пенсии». «Ну вот!» — домовой стал грозить кулачком в небо. «Хватит этих подсматриваний и подглядываний! Я сам от вас уйду!» После этого домовой Андреас, по специальности, как потом узнал Сева, ангарный, начал тянуть Севу за сумку вглубь ангара. Он бежал, часто переставляя ножками в сапожках на высоких каблуках. Оказывается, ему хотелось казаться выше. Сева еле поспевал за ним. Они пробежали сквозь весь ангар мимо спящих самолётов и через заднюю дверь выскочили на зелёное поле, где стояли вертолёты и маленькие спортивные самолёты. Домовой продолжал ругаться, хотя ругаться было не с кем. «Вот и наш самолёт, гордость воздушного флота!» Посреди поля стоял старинный самолётик, будто весь собранный из бамбуковых палок и обтянутый парусиной. Такие самолёты лет 100 назад называли этажерками. Возле самолёта стоял невысокий человек в кожаной куртке, кожаном шлеме, кожаных штанах и кожаных сапогах. Всё на нём было чёрное, поношенное, но крепкое. Лицо было закрыто квадратными тёмными очками, так что оставалось место лишь для очень пышных усов. «Вот твой пассажир», — сказал домовой. «Лети, Гарри Коллинз!» Пилот протянул Севе руку. Ладонь была жёсткой и холодной. Настоящая ладонь пилота. «Он по-нашему не говорит», — сказал домовой. «Беда случилась лет 100 назад. Гарри решил перелететь через Атлантический океан и пропал над Бермудским треугольником без вести. Его ждали, ждали, а потом решили, что утонул. А он, оказывается, не утонул, а промахнулся мимо своего времени. Там, над Бермудским треугольником, реют временные потоки, и если неудачно попасть в поток, то вынесет тебя на берег другого времени. Кого куда. Чаще навстречу собственной смерти. Вот Гарри и опустился в Лапландии. С тех пор служит Снежной королеве. Но языков не изучает. А так парень хороший. Мы с ним порой по бутылочке виски принимаем». Пилот закинул сумку Севы в заднюю кабинку. В самолёте были две открытые кабинки, и они располагались одна сзади другой. В первой сидел пилот, а во вторую влез Сева. Он лез осторожно, чтобы не повредить палочки и парусину, из которых был сделан самолёт. «А ты не трусь, не трусь!» — сказал ангарный Андреас. «Не рассыплется он! 100 лет назад летал, и у нас 3-й год летает. Ещё, говорят, 2-3 полёта выдержит». «А может, не выдержит?» «Может, и не выдержит», — согласился домовой и пошёл прочь. Пилот пристегнул Севу к спинке жёсткого кресла, сам влез в переднюю кабинку, обернулся и показал Севе большой палец. Похоже, он был славным парнем. И тут Сева увидел, что впереди, перед винтом, стоит маленький домовой. Он поднатужился и повернул лопасть. Ещё раз, ещё. И вот мотор зашумел, затарахтел, как старый мотоцикл, и самолёт затрясся. Потом домовой отскочил в сторону, а самолёт побежал, подпрыгивая по траве всё быстрее и быстрее. Вот он задрал нос и начал подниматься. И в этот момент Сева понял, что в небе они не одни. Сверху на них пикировал небольшой, вполне современный самолет, черный с серебром, с загнутыми назад крыльями. «Гарри!» — закричал Сева и стал молотить кулаком по спине пилота. Тот оглянулся. Сева показал наверх. И вовремя, потому что от черно-серебряного самолета отделилась строчка сверкающих точек. Сева догадался. Пулемет. Такое он видел в кино. Гарри понял, что ему надо делать. Он положил самолет на крыло и стал круто поворачивать. Хорошо еще, что Сева был пристегнут, а то бы обязательно вывалился наружу. Но как ни был скор Гарри, конечно же, современная машина была шустрее. И Сева с ужасом видел, что пули продырявливают брезент крыла. Крыло вспыхнуло и стало отваливаться. Все. Ведь никакого парашюта. Ничего. Может, это снится? Самолет стал кружиться, медленно опускаясь к деревьям и небольшим пригородным домикам, как кружится в октябрьском безветрии кленовый лист. Пока пассажиров спасало то, что самолет был очень легким и весь состоял из парусов. Вражеский самолет сделал круг над машиной Коллинза и не стал задерживаться. В его кабине сидел пилот в черных очках, а рядом старуха в камуфляже, Кассандра. Земля была все ближе и покачивалась, хотя, конечно же, покачивался самолет, а не земля. Сева зажмурился, потому что решил узнать, правда ли перед смертью человек вспоминает все, что произошло в его жизни. И если это правда, то он сейчас вспомнит, куда запрятал в прошлом году офицерский компас, который подарил ему дед. Никуда не выносил, а потерял. Но тут самолет пошел к земле быстрее. Видно, собрался врезаться в лес, и Сева понял, что не успеет вспомнить, куда задевался компас. Над ними пронеслось темное облако. Сева взглянул наверх и понял, что рядом с ними пикирует еще один самолет, необычный, похожий на гигантскую птицу. Он падал куда быстрее, чем самолет Коллинза. Но только когда он промчался совсем близко от Севы, тот сообразил, что видит не самолет, а птицу размером с самолет, черный глаз которой внимательно смотрит на Севу. На секунду птица исчезла из виду, но в следующее мгновение самолет тряхнуло. Севу дернуло вниз, прижало к сиденью. Из-под фюзеляжа показались перья, каждая с финиковую пальму. И Сева сообразил, что птица успела подставить спину под падающую этажерку, и самолет, раненый, но живой, летит теперь верхом на птице. Птица планировала, почти не двигая крыльями, и когда Сева опомнился, он увидел, как под ними проплывают вершины елей, которые расступаются, чтобы Сева мог полюбоваться синими озерами и белыми от чистой бурной пены реками, несущимися между валунов и скал. Пилот Коллинз сорвал очки, стал размахивать ими в воздухе, запел какую-то дикую английскую песню и обернулся к Севе. «Бьютифул!» — закричал он в перерыве между куплетами и показал Севе большой палец. Глаза у него оказались голубыми, а лицо таким худым, что кожа прилегала к черепу плотно, как у неживого. «Что за птица?» — прокричал Сева, показывая на крылья под самолетом. «Рок!» — крикнул в ответ Гарри Коллинз. «Рок!» И вот на одном своем крыле и на двух птичьих крыльях они не спеша полетели к северу.